Глава 28. Ужасно хочется позвонить Лео, но я держусь, не звоню. Не пишу смски, не связываюсь с ним по интернету. Занимаюсь исключительно полезными делами. Вставляю наши свадебные фотографии в новые рамочки и, почти не напрягаясь, пишу Стелле благодарственное письмо. Иду в церковь, а потом обедаю со всем семейным кланом. Делаю сотню стильных черно-белых фотографий Уэба, Марго и ее живота. Все это время подавляю рвущийся наружу гнев, изо всех сил уговаривая себя: не хочу никому мстить, не хочу возвращать прошлое. Приняла предложение Лео вовсе не для этого. Я еду в Нью-Йорк работать, ну и провести какое-то время с ним. Имею я право работать? Имею. Так же, как имею право дружить с Лео. Но ни то, ни другое не мешает мне быть примерной женой, подругой Марго и счастливой жительницей Атланты. Без особых угрызений совести в воскресенье вечером я усаживаюсь за компьютер и заказываю неподлежащий возврату билет до Нью-Йорка. Мои намерения чисты, ну, скажем, достаточно чисты. Знакомое чувство вины настигает меня, когда я подхожу к сидящему перед телевизором Энди и небрежно говорю: «А у меня съемка на Кони-Айленде для тайм-аут». Энди смотрит гольф. «Здорово!» — вяло реагирует он, не отводя глаз от Тайгера Вудса. «Так что где-то через недельку полечу в Нью-Йорк, пофотографирую, переночую в гостинице, может, пересекусь с кем-нибудь из друзей». Я будто бы мыслю вслух. На самом деле сердце у меня беспокойно колотится, скрещиваю пальцы на удачу, чтобы Энди не стал задавать вопросы, и мне не пришлось сочинять, каким образом я получила предложение поработать в Нью-Йорке. «Круто», — бормочет он. Вместо того, чтобы радоваться, я недоуменно застываю. «И это все? А разве мы то и дело не обсуждаем его дела, его работу?» Все его судебные дела, все пертурбации в офисе, все нюансы отношений секретарей и коллег между собой, свои вступительные и заключительные выступления. Энди всегда репетирует передо мной, а на прошлой неделе я ходила в суд и сидела в первом ряду ради того, чтобы подбодрить мужа. Дело было о страховом возмещении. Истец, на редкость дюжий малый, в гипсе с ног до головы, настаивал, что получил тяжкие физические повреждения. А Энди мастерски запутал его и в заключение продемонстрировал видео, где мнимый инвалид лихо играет в бадминтон в парке. По дороге домой мы смеялись в машине, хлопали друг друга по плечу и, как заведенные, повторяли: «Правду не спрячешь». Это наша любимая фраза из фильма «Порядочные люди». А теперь, когда я ему рассказываю о своей работе, отвлеченное круто, самое большее, на что он способен в этой ситуации. «Да», — наконец говорю я, — «наверное, будет здорово». При этом я представляю работу бок о бок с Лео. Энди неопределенно хмыкает. На экране Тайгер делает длинный бросок. Мяч летит прямиком в лунку, а затем выскакивает обратно. «Черт!» — орет Энди и лупит по кофейному столику. «Ну почему? Ведь попал же!» «Что, счет не в его пользу?» «Да, отстает на одно очко», — огорченно говорит Энди и натягивает на брови козырек старой зеленой бейсболки. Он всегда ее надевает как талисман, когда болеет за своего идола. «А как ему нужен был этот мяч? Как нужен?» «Да не волнуйся ты, Тайгер всегда выигрывает». «Не всегда», — бросает Энди. Оператор показывает красавицу-блондинку, жену Тайгера, которая не сводит с мужа влюбленного взгляда. Интересно, их семья действительно такая крепкая, как кажется? Что-то не припомню, чтобы он проигрывал. Ни у кого другого нет ни малейшего шанса. «Да-да, точно», — рассеянно отвечает Энди. «Кажется, он меня не слушает». Я внимательно изучаю его сбоку. Изумительная светлая щетина, очень сексуальная, окаймляет подбородок, уши слегка оттопыриваются из-за бейсболки, безмятежно-голубые глаза смотрятся бесподобно в сочетании с бирюзовыми полосками рубашки Пола. Я пересаживаюсь поближе, прижимаюсь к его груди, обнимаю. Наши колени соприкасаются, пальцы переплетены. Закрываю глаза. «Ну, прекрати нервничать», — командую я себе. «Нехорошо вот так молча его критиковать, да еще когда он, бедный, понятия не имеет, что каждое его слово и жест подвергаются безжалостному разбору». Так мы и сидим, уютно обнявшись. Слышно лишь ненавязчивое бормотание телекомментатора. До время от времени аплодисменты нарушают благоговейную тишину, с которой зрители следят за своим кумиром. Говорю себе снова и снова, я счастлива. Но вот у Тайгера опять что-то не заладилось, и Энди буквально взвивается с дивана. Он размахивает руками и взволнованно кричит в телевизор: «Ну уже, ну, старик, ты никогда не мажешь, ты сможешь, ты сделаешь». Вот это я понимаю. Вот она, моральная поддержка. В последнее время о такой мне и мечтать не приходится, где уж там. Возвращается знакомое раздражение при подобном отношении как-нибудь проблемам в семье. Отныне это моя официальная позиция, и дело тут не во мне одной. Пора признать, муж гораздо больше озабочен гольфом по телевизору, чем климатом в семье. Некоторое время хладнокровно наблюдаю за Энди. Чтобы вынести семейную сцену «муж у телевизора», нужно поистине стоическое терпение, зато мое чувство вины за намеченную поездку в Нью-Йорк растаяло, словно его и не было. Ну, хватит. Я решительно поднимаюсь с места и иду наверх. Затем беру сотовый и набираю Лео. Он отвечает после четвертого звонка. Голос слегка загнанный, словно он бежал, чтобы взять трубку. «Только не говори, что передумала», — предупреждает он, не дожидаясь приветствия. «Не рассчитывай на это», — отвечаю я с улыбкой. «Значит, едешь?» «Еду». «Точно?» «Да, точно. Когда?» «В понедельник». «Круто», — выдыхает Лео напоследок. Точно так же Энди закончил наш с ним разговор накануне. Я внимательно изучаю потолок. Странно, даже слово «круто» в исполнении Лео звучит по-другому. С Лео все по-другому. На следующее утро звоню Сюзанне, и пока она едет в аэропорт, ввожу ее в курс последних событий. Пересказываю, так сказать, очередную главу нескончаемой саги о Лео. Как только я дохожу до роли Марго в минувших перипетиях, Сюзанна, как и следовало ожидать, взрывается. С какой стати, черт возьми, она так много на себя берет? Я так и знала, что она особенно обозлится на Марго, поэтому с готовностью защищаю подругу. Марго, конечно, должна была мне сказать. Конечно. Но, я уверена, она хотела как лучше. Она, ясное дело, хотела как лучше. Да только лучше не тебе, а ее брату, презрительно говорит Сюзанна. Это одно и то же, утверждаю я. Когда все хорошо, конфликта интересов не возникает. Что хорошо одному, то хорошо и другому. Хочется думать, что, несмотря на все проблемы, нас с Энди по-прежнему связывают эти приятные узы. «Это не одно и то же. Так не бывает», — говорит сестра непререкаемым тоном. В очередной раз разогреваю кофе в микроволновке и перевариваю это утверждение. Кто из нас прав? Я чрезмерная идеалистка или она прожженный скептик? По какому праву твоя Марго возомнила себя Господом Богом? Но дело ведь не в гуманных соображениях, просто она меня спасала. «Спасала? От кого?» — перебивает сестра. «От Лео, от меня самой». «Значит, если бы не она, ты выбрала бы Лео?» — спрашивает Сюзанна с оттенком некоторого торжества. «Но почему она такая?» Мне становится тоскливо. «Неужели нельзя быть более беспристрастной в подобных ситуациях, как, например, наша мама?» Мама всегда стремилась видеть лучшее в людях. Хотя, может быть, именно мамина смерть сделала Сюзанну такой, как она есть. Может, именно из-за этого сестра и подозревает окружающих во всех смертных грехах и не верит в хэппи-энд. Но я отбрасываю бесплодное размышление. Хватит уже винить мамину смерть во всех трудностях. Мама будто имеет свойство менять освещение. Обыденный взгляд на проблему – даже в свое отсутствие. Вернее, именно благодаря своему отсутствию. Я верю, что нашла бы в себе силы сказать ему то же самое. С усилием говорю я, решив быть честной с Сюзанной и с собой. Впрочем, не знаю, может, выдержка и подвела бы меня. Старое чувство взяло бы верх, все закрутилось бы по новой, я могла бы совершить ужасную ошибку. «Ты уверена, что ошибку?» — спрашивает она. «Уверена», — подтверждаю я. На ум приходит строчка из моего дневника, недавно перечитывала, датированная началом романа Сэнди. После некоторого колебания пересказываю ее Сюзанне, как замечательно иметь здоровые, стабильные, зрелые отношения. «Ого», — реагирует она, — «прямо так и написала». «Ну да, типа того», — смущаюсь я. «Здоровая и стабильная, говоришь? Судя по описанию, нормальная». В голосе сестры звучит плохо скрытое недоумение. По ее мнению, нормальные отношения никому не нужны. Они должны быть страстные, безумные, какие угодно, только не нормальные. «Нормальные отношения сильно недооценивают», — говорю я. «Какого черта в самом деле? Пол Америки удавится за нормальные отношения. Мне, во всяком случае, отныне других не надо». «Тебе виднее», — отвечает моя неуемная сестрица. Я вздыхаю. «Это лучше, чем то, что было с Лео». «А что было с Лео?» «С Лео была катастрофа», — отвечаю я. «Нервотрепка, сплошная неизвестность. Одним словом, совсем не то, что сейчас. А в чем разница-то?» — продолжает допрос Сюзанна. Осторожно беру чашку, открываю дверь и усаживаюсь с кофе на верхнюю ступеньку, ведущей в сад лестницы. Прижимаю трубку к уху, обдумываю ответ. Каждый раз, когда пытаюсь подобным образом проанализировать свои чувства, возникает неприятное ощущение, будто я невольно поощряю сравнение не в пользу Энди. Неизменно выходит, будто я сравниваю страсть и платоническую любовь. На деле же ничего подобного. Например, вчера вечером мы с Энди занимались любовью, и как занимались, причем по моей инициативе. Чувство вины или пресловутая супружеская обязанность тут ни при чем, просто Энди был абсолютно неотразим. Он растянулся на кровати в одних боксерах. Я целовала и целовала его рельефный, поджарый, как у подростка, живот вдоль той линии, где на коже кончается загар, пока Энди и сам не включился в игру. На ум приходили постоянные женские жалобы, дескать, мужья вечно пренебрегают прелюдией. Но не таков мой Энди. «Эй, Элен!» — возвращает меня к действительности голос Сюзанны. «Я здесь», — откликаюсь я и вглядываюсь в глубину сада. «Еще и 9 нет, а солнце уже так и печет. Слишком жарко для кофе. Мне хватает одного глотка. Остальное я медленно выливаю на взрыхленную грядку. Так в чем все-таки разница?» — вопрошает Сюзанна, как будто сама не догадывается, в чем. «Все женщины знают разницу между тем, за кого выходишь замуж, и тем, за кого не сумела выйти». Я пытаюсь подыскать подходящую аналогию. «Это как горы и морское побережье», — в отчаянии выдаю я. «Ну и кто же мистер побережье?» — ехидно спрашивает Сюзанна. В трубке слышны сигналы автопогрузчиков и объявление о посадке на какой-то неведомый рейс. Я испытываю внезапное желание оказаться на ее месте, в аэропорту, на пути куда угодно, все равно куда. Первый раз в жизни я завидую работе Сюзанны, ее физической свободе, постоянному движению. Должно быть, из-за этого она и не желает расставаться с работой, которую частенько поругивает, называя себя официанткой, только без чаевых. «Энди», — отвечаю я, глядя на обезображенное жарой небо. Голубизна словно начисто выленила, оставив одну бесцветную пустоту. «Энди, мой солнечный день, лазурная гладь и бокал вина». Я улыбаюсь. На душе немедленно стало весело, как только я представила, как мы с Энди загораем где-нибудь на пляже. Может, все, что нам нужно, отпуск на двоих где-нибудь подальше от суеты. Может, вместо того, чтобы улетать от Энди, мне следует улетать вместе с Энди. Но в глубине души я знаю, Наши проблемы не испарятся под ласковым солнцем и не улетят с прибрежным бризом. «Хорошо, а Лео?» — спрашивает Сюзанна. «Лео?» — задумчиво тяну я, и сердце начинает биться помимо воли. «Лео» — это когда горная тропа под ногами все круче и круче, моросит холодный дождь, сгущаются зловещие сумерки. Вдобавок хочется есть и хотя бы приблизительно знать, где находишься. Мы дружно хохочем. «Спору нет, пляж лучше», — говорит она, отсмеявшись. «Еще как лучше», — вздыхаю я. «Тогда какие проблемы?» «Дело в том, что мне там нравится. Там, где сумрачно и тихо, таинственно шепчутся деревья, а когда смотришь с дикой высоты вниз в долину, можно сдохнуть от восторга», — заканчивает за меня Сюзанна. «Да». Перед глазами стоят мускулистые руки Лео, его мощные плечи, его характерная походка, когда он в своих вечных потертых джинсах уверенно идет впереди, как будто решает все за тебя. «Сдохнуть определенно можно», — заключаю я. «Ну так лезь в горы и любуйся видами», — говорит сестра. «Ты думаешь?» — нерешительно переспрашиваю я. «Пусть, по крайней мере, объяснит, что можно, а что нельзя». Вместо подробных инструкций Сюзанна дает следующий совет. «Только не подходи близко к пропасти». Я нервно хихикаю, она шутит, но мне не особенно смешно. «В крайнем случае прыгай», — говорит она. Ничего не помогает. Ни предупреждение Сюзанны, ни собственное благие намерение держать Лео на расстоянии вытянутой руки. По мере того, как приближается дата поездки, я оказываюсь все ближе и ближе к краю пропасти. И вот я уже втянута в орбиту, электронные письма по делу постепенно сменяются письмами просто так, а они, в свою очередь, сменяются флиртом по телефону, бесчисленными сообщениями и звонками. Кончается тем, что я, как в старые недобрые времена, совершенно одержима Лео, и при этом изо всех сил стараюсь убедить себя, что нисколько не одержима, что сейчас не старые недобрые времена. И вот до отъезда остается всего день. На этот день Марго назначила вечеринку в честь своего будущего младенца, а этого события я ждала с некоторым напряжением, если не сказать страхом. У меня и раньше были основания опасаться, что эта дура Джинни захватит подготовку вечеринки в свои руки и превратит ее из дружеских посиделок в некое важное и торжественное мероприятие. А теперь, накануне отъезда, мне и подавно не терпится разделаться с этим нудным делом побыстрее и улететь в Нью-Йорк. Там мы с Лео возобновим, наконец, начатый во время ночного перелета разговор и докопаемся до сути, какой бы эта суть ни оказалась. Энди только что ушел играть в гольф. Я чмокнула его на прощание и сладко потягиваюсь в постели. Звонит сотовый. Он вибрирует так сильно, что рискует свалиться с ночного столика. Надеюсь, это Лео. Я уже успела впасть в зависимость, и теперь каждое утро мне нужна новая доза. К моей радости на дисплее высвечивается его имя. «Алло», — откликаюсь я счастливым сонным голосом. Нескольких миллисекунд предвосхищения его ответа оказывается достаточно, чтобы заставить кровь быстрее бежать по жилам. «Привет. Одна?» Голос Лео тоже еще хрипловат с просонья. «Интересно, в сотый раз пытаюсь вычислить я, у него есть кто-нибудь?» Судя по тому, что он несколько раз без предупреждения бросал трубку, Лео живет с подружкой. При мысли об этом собственница во мне впадает в ревнивую ярость. С другой стороны, теперь мы на равных. Лео есть что терять. Сознание того, что он тоже рискует, несколько успокаивает. «Чем занимаешься?» — спрашивает он. «Да так, ничем». Валяюсь в постели и думаю, о чем? Правдивый ответ будет слишком смахивать на признание. «Ну да ладно, скажу. О завтрашнем дне. О тебе». Душу переполняет смесь радостного волнения и страха. Надо же, какое совпадение. Голос хитрый, но я чувствую, что Лео не лукавит. «Жду не дождусь, когда тебя увижу, Элен». «Я тоже». По коже бегут мурашки. Мне представляется, как мы с Лео на Кони-Айленде бредем вдоль кромки воды, вот-вот спустится мгла, а пока мы фотографируем предзакатное золотое небо. Смеемся и разговариваем, разговариваем. Мы вместе. «Что делать собираешься?» — спрашивает меня нереальный голос. «Сейчас?» Лео издает свой знаменитый хрипловатый смешок. «Нет, не сейчас, завтра, после съемок». «Пока не знаю, а ты?» — говорю я и тут же жалею о сказанном. Снова я оказалась в роли зависимой дурочки, которая и шагу не может ступить без своего всезнающего парня. «Можно пригласить тебя на ужин?» — спрашивает он. «Конечно», — отвечаю я. «Здорово. Скорее бы завтра». «Какой у тебя голос красивый», — говорит Лео. «Такой хрипловатый. Класс. Воспоминания всякие навевает». Я улыбаюсь и откатываюсь на свою сторону кровати, подальше от подушки Энди, которая все еще хранит его запах. Закрываю глаза и на целую, бесконечно долгую минуту погружаюсь в волнующую телефонную тишину. И в наше с Лео прошлое. В то время, когда я еще могла быть самой независимой, самой собой, безоглядно отдаваться своим порывам без сожалений и угрызений совести. Когда существовало только чистое, сиюминутное удовольствие. Я окончательно поддаюсь чувству физического желания, которое накапливается во мне уже несколько дней. Но он же не знает, что я сделала. Убеждаю я себя потом. Тем более он не занимался тем же самым. Мне просто необходимо было избавиться от напряжения, а завтра все будет по-другому. Завтра мы станем коллегами по бизнесу, или, по крайней мере, друзьями, у которых был общий романтический эпизод в жизни. Самое главное, настойчиво повторяю я себе, самое главное, что я все равно люблю Энди и буду любить всегда, что бы ни случилось.